После ленча Райан исчез, занятый своими мальчишескими делами. Когда Розали попросила Катарин провести с ней еще час, она с радостью согласилась. Ничто не радовало 12-летнюю девочку так, как возможность остаться вдвоем с матерью. Катарин нравились изысканные комнаты на втором этаже. Они были оформлены в пастельных тонах, отличались изысканными тканями, французской мебелью в провинциальном стиле, красивыми картинами, так не похожими на все остальное в этом доме, на котором лежала печать вульгарности ее отца. Гостиная в материнской части дома была любимой комнатой Катарин, особенно в холодные дни, когда в камине потрескивал огонь, и они сидели у пылающего огня в сумеречные часы, грея ноги и дружески беседуя о книгах, музыке, театре, или расслабившись в тишине, всегда в полном согласии, поскольку между ними царили взаимопонимание и любовь. В тот день они сидели у окна с видом на озеро Мичиган, не говоря лишних слов, довольные тем, что проводят это время вместе. Из-за слабого здоровья Розали они давно уже не имели такой возможности. В 32 года Розали О'Рурк достигла согласия с собой и с Богом. Это было отражено на ее лице, которое оставалось прелестным, несмотря на болезнь. Сегодня оно было омрачено легкой тоской, но мягкие глаза излучали нежный свет. Розали сидела, созерцая озеро и стараясь собраться с силами. Ленч отобрал у нее последнюю энергию, но она не желала этого показывать. Ей хотелось, чтобы дочь поверила, что ей стало лучше. Розали немного испытала радостей в своей замужней жизни, если не считать детей, особенно Катарин, которую она обожала. Она быстро обнаружила, что не пара Патрику с его неистовой злобой, ирландским темпераментом, его жаждой жизни во всех ее проявлениях и неукротимой страстью к деньгам и власти. Ее изысканность и деликатность, хрупкость и артистизм натуры неизбежно отдаляли ее от мужа. Ее нежная душа постоянно страдала от его грубости и ненасытности. Несмотря на свою любовь к нему, странным образом неугасшую, она пожалела, что вышла за него замуж, понимая несовместимость их характеров. Мало кто знал настоящего Патрика, поскольку он был прирожденным лицемером, скрывая свое подлинное лицо за строгим и величественным фасадом. Двуличие было истинной натурой этого человека, который ловко водил общество за нос в отношении своей сущности. «Этот человек — льстец, ей-богу, он король льстецов», — сказал Розали ее отец в пору ухаживания Патрика за ней. Отец еще долго питал двойственные чувства к Патрику и никогда не был уверен, что их союз сохранится. В некоторых отношениях брак был удачным, в других — нет. И были моменты, когда Розали порывалась покинуть Патрика, но развод был немыслим. Оба они были католиками, у них были дети, которых, она это знала, он никогда не отдаст. И, кроме того, у нее оставалось чувство к Патрику, несмотря на все его недостатки. Хотя Розали и не признавалась в этом себе, и особенно не терзала себя мыслями о смерти, она знала, что умирает. Вспышки активности и приливы энергии ничего не значили и происходили все реже. Теперь, сидя с дочерью, она с горечью думала: «У меня осталось так мало времени на этой земле, так мало времени, которое я могу уделить Катарин и Райану. Храни их, Бог!» Каждый день Розали, которая была набожной женщиной, воздавала хвалу Богу за то, что Катарин и Райан по своему характеру были больше похожи на нее и не унаследовали многих пугающих черт их отца, по крайней мере, в той степени, в какой она могла это видеть. Она смотрела на Катарин, скромно сидящую на стуле, послушную, хорошо воспитанную, и любовалась ею. Девочка выглядела такой юной и скромной в своем прелестном платье из простой ткани, белых носках и черных лакированных туфельках. Но было что-то недетское в ее поведении, как будто она уже успела познать жизнь, ее горечи и печали постигла ее мудрость. Розали осознавала, что это была странная мысль, поскольку девочка была хорошо защищена и любима в семье, никогда не видела ничего, кроме роскоши. Катарин была очень красива, даже в этом нежном возрасте, с ее совершенными чертами лица, густыми каштановыми волосами и необыкновенными влажными глазами замечательного бирюзового цвета. Катарин была милым и нежным созданием. Ее приветливый характер гармонировал с красивым лицом, но Розали знала, что за всем этим скрывается своенравное упрямство. Более того, она предполагала у своей дочери наличие жестокости, что досталось ей от Патрика, но сейчас это было скрыто очень глубоко. Розали инстинктивно чувствовала, что девочка в состоянии постоять за себя, защитить себя от Патрика и внешнего мира, так как она обладала духом борца. И Розали была благодарна Богу за то, что все было именно так. Она гораздо больше беспокоилась за Райана. Он был слишком робок, чтобы защитить себя от Патрика, который не чаял в нем души, видя в Райане наследника, способного прославить фамилию О'Рурка. Мальчик был податливым инструментом для воплощения пугающих амбиций Патрика. Как страстно Патрик хотел сына, как он был разочарован, когда узнал о рождении Катарин. Рождение Райана было, возможно, единственным важным событием в его жизни, и он в тот же день объявил о своих планах на будущее мальчика. Возможно, он задумал их много лет назад, эти высокопарные, грандиозные планы, которые у Розали вызывали отвращение. Ее попытки разубедить мужа были тщетными, ее мольбы оставались неуслышанными, вызывая сардонический смех и злые обличающие слова. Она была беспомощна, она не могла помешать Патрику воплотить его планы в жизнь». Ее уже не будет в живых, когда придет тот день. Ей оставалось только молиться, чтобы у Райана хватило воли противостоять своему отцу и внутренних сил, чтобы уйти от Патрика несломленным и здоровым, когда наступит момент. Если он это сделает, Патрик сразу лишит его наследства и отречется от него. В этом Розали не сомневалась. У Райана не останется ни пенни. Бедный мальчик, но он будет в безопасности, и его богатством станет свобода от тирании и деморализующего контроля отца. Он будет самостоятельным человеком, а не марионеткой, управляемой Патриком О'Рурком. Розали вздохнула, думая о Патрике, и спросила себя, почему же ее всепоглощающее чувство к нему не пропало, ведь она знала, что он чудовище. Какими странными и упрямыми могут быть женщины, думала она, нахмурив брови. «Что-нибудь не так, мама?» — спросила Катарин тревожным голосом, отвлекая Розали от ее мыслей. Розали попыталась изобразить улыбку на лице и быстро ответила: «Нет, дорогая, я думала о том, что не могла уделять тебе много времени, но ты же знаешь, у меня слишком мало сил. Я хочу проводить больше времени с тобой, особенно теперь, когда у тебя каникулы. «Я тоже этого хочу, мама!» — воскликнула Катарин. «И еще я хочу, чтобы тебе стало лучше!» Катарин соскочила со стула и присела к Розали на софу. Она взяла красивую руку матери, пристально посмотрела ей в глаза и неожиданно увидела в бирюзово-зеленых глазах нечто, что напугало ее. Возможно, это было выражение глубокой печали или это был знак смирения с судьбой? Девочка не могла определить это, но ее сердце сжалось, и глаза наполнились слезами. «Ты поправишься, мама, правда ведь?» — спросила Катарин. Ее губы дрожали, когда она добавила шепотом. «Ты ведь не умрешь?» Розали засмеялась молодым смехом и покачала медно-рыжими локонами. «Конечно, нет, глупое дитя. Я начну выздоравливать и скоро стану такой, какой была всегда». Она широко улыбнулась и храбро продолжила. «Я же должна быть рядом с тобой в вечер твоей первой премьеры, чтобы увидеть имя своей дочери в огнях рекламы. Ты еще хочешь быть актрисой, не так ли, дорогая?» Розали говорила так убедительно, что Катарин успокоилась. Ее слезы высохли, и она ожила. «Да, мама, хочу, очень хочу!» Улыбка девочки была все еще вымученной, но в голосе звучала непреклонная решимость. Потом она спросила: «Как ты думаешь, он не будет против?» Бледное лицо Розали на мгновение нахмурилось. «Твой отец? Я уверена, что он не будет возражать. И почему он должен быть против?» Розали немного сдвинулась на софе и оперлась на подушки, испытывая приступ боли. «Ты ведь знаешь, какими бывают отцы. Они не придают большого значения таким вещам. Они считают, что их дочери должны выйти замуж, как только закончат колледж, и нарожать кучу детей. Я предполагаю, что он просто сочтет, что это хорошее времяпрепровождение для тебя до тех пор, пока ты не выйдешь замуж». «Но я не собираюсь выходить замуж», — сказала Катарин с необычной горячностью, и в ее глазах вспыхнули огоньки. «Я хочу стать знаменитой актрисой, такой как Сара Бернар, Элеонора Дузе и Катарин Корнелл. Я собираюсь посвятить свою жизнь театру. У меня не будет времени для таких глупостей, как замужество». Розали сделала усилие, чтобы не рассмеяться, и сказала: «Ну, дорогая, ты можешь однажды изменить свое мнение, особенно если влюбишься. Нет, я знаю, что не изменю». Розали не ответила на последние слова Катарин и продолжала улыбаться, думая о дочери. В конце концов она сказала: «Мне очень жаль, но мы не сможем поехать, как обычно, летом к тете Люси в Баррингтон. Там можно было бы хорошо отдохнуть от Чикаго. Здесь в это время года так жарко. Твой отец считает, что путешествие для меня будет слишком утомительным. Ты не возражаешь, если останешься в городе, Катарин?» «Нет, мама, мне нравится ездить в Баррингтон, но только с тобой». «Приятно слышать это от тебя», — Розали немного подумала, а затем мягко спросила: «Ты привязана к тете, не правда ли?» Катарин удивил вопрос. «Конечно, мама, я люблю тетю Люси». Розали сжала маленькую руку Катарин и продолжила: «Люси всегда была для меня источником силы, она мой самый дорогой друг, а не только сестра». Розали замолчала. Она хотела сказать еще кое-что, но боялась напугать Катарин, поэтому тщательно подбирала слова. «Тетя Люси очень любит тебя, Катарин. Ты для нее как родная дочь. Она всегда тебе поможет, дорогая. Никогда не забывай об этом, хорошо?» Выпрямившись на софе, Катарин отстранилась от матери, пристально глядя на нее. Ее большие ясные глаза беспокойно рассматривали нежное лицо Розали, но не нашли на нем никаких признаков тревоги. Странное, испугавшее ее выражение ушло. Тем не менее, Катарин нервно прошептала: «Такие странные вещи ты говоришь, мама. Зачем мне тетя Люси, если у меня есть ты?» «Нам всем нужны друзья, дорогая. Я имела в виду только это. А теперь не прочитаешь ли мне что-нибудь? Немного стихов, я думаю. Было приятно послушать что-нибудь из Элизабет Беррет Браунинг». Катарин взяла книгу в кожаном переплете, уселась на стуле, нашла сонеты, прошла по ним, пока не нашла тот, который ей нравился больше других и который, как она знала, больше всего любила ее мать. Ее голос, легкий и чистый, как хрустальный колокольчик, звенел в тихой комнате. «Как я люблю тебя! Дай сосчитать! Я люблю тебя до той вышины, ширины и глубины, в какие только может окунуться моя душа, уходя в бездну бытия и благодать!» Дочитав сонет, Катарин подняла голову и посмотрела на мать, улыбаясь и рассчитывая на похвалу, но улыбка тут же исчезла. Она небрежно отбросила книгу и побежала к Софе. На впалых щеках Розали блестели слезы, а рука, поднятая, чтобы утереть их, дрожала. «Мама, мама, что случилось?» — воскликнула Катарина, обнимая свою мать. «Почему ты плачешь? Я не хотела читать сонет, который расстроил бы тебя. Я думала, что этот тебе нравится». «Он нравится мне, дорогая», — сказала Розали, думая с печалью о Патрике и улыбаясь сквозь слезы. «Мне не грустно, конечно, нет. Сонет прекрасный. Меня очень растрогал твой голос и твоя манера чтения, такая осмысленная и эмоциональная. Я уверена, из тебя получится прекрасная актриса». Катарин поцеловала мать в щеку. «Прочитать тебе еще один, не такой грустный». Розали покачала головой. «Я думаю, мне нужно прилечь, Катарин. Я чувствую себя немного усталой». Она слегка наклонилась и коснулась кончиком пальца щеки дочери. «Ты необыкновенная девочка моя дорогая. Я тебя очень люблю». «Я тебя тоже люблю, мама». Розали встала, держась за подлокотник дивана и делая неимоверное усилие, чтобы скрыть от дочери внезапно охватившую ее дрожь. «Ты придешь ко мне попозже, дорогая?» «Да, мама», — ответила Катарин. Розали кивнула, не в силах что-либо ответить, и направилась в свою спальню. Катарин пошла по дому искать Райана. Взбираясь по ступенькам на третий этаж, она почувствовала, что ей стало жарко. Горячий воздух был наполнен влагой, в доме было более душно, чем обычно. Подойдя к двери старой детской комнаты, она почувствовала, что ее платье стало влажным и прилипло к телу. Катарин нашла Райана, как и ожидала, сидящим за столом. Он рисовал. «Можно посмотреть?» — спросила Катарин, пересекая комнату и направляясь к нему. Райан кивнул. «Конечно, я только что закончил. Не поднимай ее, она еще мокрая». Катарин поразила его акварель. Пейзаж был выполнен нежными весенними зелеными и сдержанно розовыми, а также светло-желтыми и нежно-голубыми красками. От рисунка невозможно было оторвать взгляд. В этих расплывчатых тонах было что-то магически притягательное. Это был лучший его рисунок, и Катарин охватил благоговейный трепет от сознания того, каким редкостным талантом обладал ее брат. Трудно было поверить, что десятилетний мальчик мог создать такой шедевр. «Ты скопировал его с книги?» — спросила она, заглядывая через плечо. «Нет, что ты!» — воскликнул Райан оскорбленно. Его глубокие зеленые глаза, так похожие на глаза матери, заблестели от обиды, но потом он усмехнулся. «Ты не узнаешь это, глупышка?» Катарин покачала головой. Райан покопался на столе и вытащил фотографию. «Смотри, это сад тети Люси в Барингтоне», — заявил он, сунув фотографию ей под нос. «Но у тебя он выглядит намного красивее», — воскликнула Катарин, еще более пораженная его выдающимися способностями. «Послушай, Райан, ты же настоящий художник. Когда-нибудь, я уверена, ты будешь знаменитым, и я буду гордиться тобой». Он снова усмехнулся, отчего на щеках и вокруг переносицы запрыгали веснушки, похожие на кусочки жженного сахара. «Ты действительно думаешь, что я стану настоящим художником? Побожись! Честно, Райан, вот тебе крест!» — ответила она, улыбаясь. В этот момент дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился Патрик О'Рурк. Дети вскочили и испуганно посмотрели друг на друга. Его ураганное появление было совершенно неожиданным, особенно в такое время дня. «Так вы оба здесь! Какого дьявола вы здесь делаете, когда внизу я построил отличную комнату для игр? Я зря потратил деньги?» Катарин, опиравшаяся на Райана, почувствовала, как напряглись его худые плечи. Она медленно сказала: «Нет, папа, не напрасно». Наступила небольшая пауза. «Мы почти всегда играем в комнате для игр», — находчиво солгала она. «Я рад это слышать», — сказал Патрик и сел в кресло-качалку. Это был высокий, мощного телосложения человек. Кресло было для него маловато, но он, кажется, не замечал этого. Он рассматривал их обоих проницательным и пытливым взглядом голубых глаз и, наконец, сосредоточил внимание на Райане. «Как дела, сынок?» «Хорошо, па», — мягко ответил Райан, который всегда робел в присутствии своего отца. «Хорошо, хорошо». Патрик откинулся назад и начал тихо качаться, задумавшись. Наконец он поднял свою темную львиную голову и сказал: «Тебе не икалось сегодня, Райан?» «Нет, па». Райан был застигнут врасплох вопросом отца. Он нервно шмыгнул носом и еще больше оробел. «А должно было бы, мой мальчик. Я говорил о тебе с моими политическими друзьями сегодня за ленчем. Партийными боссами. Я был в центре города, чтобы сделать регулярные и значительные взносы в фонд Демократической партии. Как ты знаешь, у нас лучшая политическая машина в стране. Великолепная!» Он бросил взгляд на Райана. «И ирландский контроль, хотел бы я добавить. Никогда не забывай об этом, мой мальчик. Между прочим, я сказал своим друзьям, что мой сын собирается стать самым большим политиком, какого только видел Чикаго». «Да, я сказал им, что ты собираешься стать конгрессменом, а затем и сенатором. Мне понравилась их реакция. Они полностью одобрили твой выбор».